Глава 41. На следующее утро мы долго спали и завтракали поздно, ночью снова выпал снег, все было тихо и бело. Такое обманчиво приветливое утро воскресенья. Сидеть в тепле, смотреть в окно и считать все заботы пустыми химерами. Я был странно растерян и не знал, с чего начать день. Вполне возможно, что это последний день моей жизни на свободе, но от этого он не становился проще. Я все еще ничтожно мало знал о здании Нобелевского фонда. Другими словами, сегодня вечером мне придется импровизировать. Вероятность срыва была при этом настолько велика, что дух захватывало. С другой стороны, что толку беспокоиться об этом? Другого-то выхода не было. Разве что еще раз взглянуть на здание при свете дня. Я позвонил Гансу Улафу и спросил, не было ли известий от Кристины. Не было. От похитителей тоже нет. Голос у него был обреченный и подавленный. «Этот парень меня беспокоит», — сказал я в ответ на вопросительный взгляд Бергитты, убирая телефон. «Ты несправедлив к нему», — сказала она. «Ганс Улаф Андерсон — человек с живым воображением, и совершенно естественно, что страхи у него преувеличены по сравнению с нормальными людьми». «Ну тогда я рад, что я такой чурбан», — ответил я, — «а то бы я не выдержал». «Нашел чему радоваться», — с сарказмом бросила она. Наша утренняя гармония, видимо, уже дала трещину. В следующий момент она вскочила, взглянув на кухонные часы. «Ах, я же хотела в 11, точно!» И она выбежала. Тут же я услышал, как в гостиной включился телевизор. Я последовал за ней. Она стояла посреди комнаты, держа в одной руке журнал с телевизионной программой, а в другой — пульт. И тут на экране возникло лицо Софии Эрнандес-Крус. «Это передача для женщин», — объяснила Бергитта, — «берут у нее интервью». «А», — сказал я. Интервью проходило на потрясающе банальном уровне. Наверное, соответствующем уровню передачи для женщин. Мы узнали, что София Эрнандес-Крус живет в квартире с видом на Рейн, что порядок там поддерживает домработница, что за растениями на своем балконе она ухаживает сама, а вечерами любит сидеть у камина с бокалом красного испанского вина и книгой. «И какие же книги она любит читать?» — безжалостно спросила интервьюерша. «Детективы». Я рассеянно размышлял, рассказать ли об этом Гансу Улафу или не надо. Неужто все медики так любят детективы? И если да, то почему? Если незатейливость вопросов и смущала Нобелевского лауреата, она не подавала виду. И даже казалось, что она находит этот разговор приятным. Я разглядел ее получше. Она была элегантна, одета во что-то черно-синее, хорошо причесана и сдержанно подкрашена. Что она уже давно не молода, было заметнее, чем в том старом интервью, которое я видел на кухне пансиона. Бергитта смотрела и слушала, как зачарованная, забыв обо всем на свете. Казалось, она хочет пробуравить взглядом экран. Вздохнув, я опустился на диван, не могло же это продлиться долго. На вопросе, что особенно интересовало ее в исследовании секса, расплылась в улыбке. «Да ничего не интересовало». «Ничего?» — удивилась интервьюерша. «У нее была прическа, которая за пределами студии была бы смешна, и искусственная деланная улыбка. Но ведь несколько лет назад вам пришлось оставить кафедру в Испании, и все из-за исследовательской работы о сексуальных реакциях, которая, на взгляд общественности, слишком далеко зашла. Это как раз одна из тех работ, за которые вы получите в среду Нобелевскую премию». «Да», — кивнула профессорша. «Но моей целью было исследование взаимодействия гормональной и нервной систем. Сексуальное возбуждение я использовала только потому, что мне требовалась как можно более сильная гормональная реакция». Она неторопливо сцепила пальцы. «Непосредственно областью моих исследований был тогда способ действия наркоза». Об этом интервьюерша явно ничего не знала. «Наркоза?» — повторила она, хлопая ресницами, и принялась перебирать свои бумажки. «Но ведь это достаточно далеко от секса, как мне кажется, разве нет?» Эрнандес слегка склонила голову на бок. «Это зависит от способа рассмотрения. Если вы задаетесь только вопросом, почему наркоз делает человека бессознательным, то да». Она казалась абсолютно спокойной и уверенной. Я должен был признать это. Из нее получилась бы хорошая королева. Но я ставлю перед собой совсем другой вопрос. Я спрашиваю, что есть наше бодрствование? Это фундаментальнейший вопрос. И только когда мы поймем, что есть бодрствование, нам станет ясно, что такое наркоз. Ведущая неуверенно улыбнулась. «А, да, убедительно». После чего, видимо, решила, что ее целевая группа получила достаточно материала к размышлению. «Могу ли я задать вам в заключение еще и личный вопрос?» Продолжила она, как будто все остальное время делала что-то другое. «Пожалуйста», — великодушно ответила Эрнандес. «Верите ли вы еще после всего этого в любовь? Или любовь для вас лишь игра гормонов?» София Эрнандес-Крус подняла брови, и на губах ее мелькнула тонкая улыбка. «Да», — сказала она, мягко кивнув, — «я верю в любовь. А исследую я лишь то, как она проявляет себя в нашем организме». Красивое завершение, — обрадовалась интервьюерша и с видимым облегчением повернулась к камере. «На этом, дорогие зрительницы...» Бергитта отключила звук. «Она не в курсе», — заявила она столь же категорично, сколь и загадочно. «Кто?» — спросил я, так и не дождавшись разъяснений. Было видно, как София Эрнандес-Крус на заднем плане экрана разговаривает с техником, который отцеплял от ее внушительной груди микрофон. «Кто не в курсе чего?» «Она, ученая. Она даже не догадывается об этом заговоре». «Ты так считаешь?» «Женщина чувствует такие вещи», — утверждающе кивнула Бергитта и посмотрела на меня воинственно, каждым дюймом своего тела выражая: «и не смей иметь другое мнение». Но я не имел другого мнения. «Очень может быть. Она тоже всего лишь пешка в игре, в которой на карту поставлено что-то совсем другое». Бергитта задумчиво постукивала пультом по подбородку. «А ты не думал о том, чтобы обратиться со всей этой историей в газету? Что, если бы весь этот скандал оказался завтра на первых страницах газет? Тогда бы эти гангстеры убили Кристину, зарыв и устранив все следы, чтобы их заказчики могли все опровергнуть», — ответил я. «Кроме того, это не так просто, как ты себе представляешь. Один молодой журналист уже попытался провести расследование в этом направлении и в скором времени оказался мертв». Я рассказал ей в нескольких словах историю Бенгта Нильсона, репортера Свенска Дагбладет. Бергитта гневным движением пульта выключила телевизор. «Да быть того не может!» — воскликнула она. «Не может быть, чтобы все газеты были под контролем! Только представь себе, каких это потребовало бы затрат! А еще телеканалы, а радиостанции какие только есть! А как с интернетом? Сегодня любой может вывесить в интернете все, что захочет, и распространить по всему миру. Господи, да ты можешь из Гонолулу узнать расписание уроков в моей школе, если захочешь!» «Если каждый может публиковать все, что хочет, отдельное сообщение просто утонет в этом море», — сказал я, и когда она захотела возразить, поднял руки. «Окей, согласен. Я не очень в этом разбираюсь. Шведская пенитенциарная система не хочет, чтобы взломщики писали имейлы и разгуливали по интернету. На то и тюрьма, чтобы ограничивать свободу отдельного человека, верно? Итак, оставим это, не будем сыпать мне соль на раны». При этих словах она так странно взглянула на меня, что я рассказал ей о Димитрии и о моих тщетных попытках разыскать его. Получивший от меня 500 крон русский поп, видно, с этим не справился. «Православная церковь», — повторила Бергитта и сощурила глаза. «Если я не ошибаюсь, в Стокгольме есть и другие православные церкви». Я насторожился. Один из тех моментов, когда срабатывает внутренний миноискатель. «Ты уверена?» Я готов был спорить, что есть только русская православная и греческая православная. «Нет-нет, у нас была одна ученица». Она шагнула к письменному столу, взяла толстую книгу и принялась листать. «В телефонном справочнике ты ничего не найдешь», — сказал я. «На это бы и у меня ума хватило». «Нет, это справочник культурных, религиозных и тому подобных учреждений, специально для учителей». «Вот», — сказала она, — «есть еще сирийская православная церковь в Халленбергене». Через 5 минут я был уже в пути. Халленберген относится еще к Сунбергу, но находится на другой ветке синей линии метро, которая идет на север, и мне пришлось ехать 6 станций на метро, тогда как поверху тут было не больше километра. Зато я сходу нашел церковь. Стоило только выйти из метро на площадь, как я сразу увидел заметное строение из белого кирпича. На нем большими бронзовыми буквами было написано «Сирийская православная церковь Святого Петра». Было воскресенье, но служба уже кончилась, и храм закрыли. Я прошелся вокруг здания, заглянул в окна, похожие на бойницы, но ничего не увидел, и не у кого было спросить о Димитрии. чтобы позвонить в дверь, я решил быть осторожнее и сперва оглядеться как следует на местности. Из станции метро сразу попадаешь в торговый центр Халленберген, и в воскресенье там почти все закрыто, но я прошелся по нему и присмотрелся. По торговому центру всегда можно много узнать о социальной структуре района. Выставленные в здешних витринах товары производили впечатление дешевки. Тут же было арабское бюро путешествий. На супермаркете помимо шведских были и арабские надписи, а большинство людей, что попадались мне навстречу, были смуглые. Ресторанчик на втором этаже работал. Перед входом были выставлены столики, и за одним из них сидел Дмитрий в старом пуловере в полоску и в вытертой дубленой куртке. У него глаза на лоб полезли, когда я подошел к нему. «Да нет!» — вскричал он по-русски. «Ты-то здесь откуда?» Он растерянно глянул на свои часы. «Год-то у нас какой?» Не прошло и получаса, как мы сидели в норе Дмитрия. Он жил в двухкомнатной квартире в 5 минутах от торгового центра и от церкви, в многоквартирном доме, на доске звонков которого я не увидел ни одной шведской фамилии. Как и следовало ожидать, его гостиная была забита дюжиной мощных компьютеров, и все они работали, производя адский шум и тепло. Если не считать столов с компьютерами, из мебели здесь был стеллаж для книг, драное мягкое кресло в углу и массивное офисное кресло на колесиках, рабочее место Дмитрия. Мне пришлось сидеть на старой поролоновой трухе и хлебных крошках. «За отопление ты наверняка ничего не платишь, а?» — предположил я. «Если бы! Жилищное товарищество обирает всех жильцов равномерно!» «Сволочь!» — добавил он по-русски. На всех мониторах лежали аккуратно расстеленные, но пылившиеся месяцами кружевные салфетки, и на каждой салфетке стояло по кристаллу горного хрусталя. Факт благотворного воздействия кристаллов на здоровье для Дмитрия был бесспорным. В углу висели иконы — Иисус в синем на золоте и Богородица в красном на золоте, а может, наоборот. Он мне не раз объяснял, но я так и не смог запомнить, а лики на иконах, на мой безбожный взгляд, все были одинаковы. Воздух в гостиной застоялся, пропитавшись запахами плохой русской кухни, картошки и капусты и какого-то еще ингредиента, который я не знал и не особенно рвался узнать. «Тебе бы не мешало время от времени проветривать», — подсказал я. «Что ты понимаешь?» — огрызнулся он, доставая неизбежную на радостях бутылку водки вместе со стопками. «Тогда сюда проникнут выхлопные газы. Я подхвачу рак легких и умру. Так что пусть уж лучше окна стоят закрытыми. Может, тебе бросить курить, если ты боишься рака легких?» «Об этом я подумаю, как только будет время», — пообещал он и налил полные стопки. Они были даже одинаковые. Вообще дела у него шли лучше, чем несколько лет назад, когда я видел его в последний раз. «Считай, что и не пили». Отмахнулся он после первой стопки и налил по второй. «У меня, кстати, и машина теперь есть. Старый Saab. Дает 140 км в час и расходует 14 литров. Или наоборот, точно я еще не выяснил. Будем здоровы». «Не знаю, что русские находят в водке. Чудовищная дрянь». «Но у тебя же нет прав», — вспомнил я. «Ну и что? У меня и паспорта нет. Мне так и так нельзя попадаться. И зачем тогда права?» Я замахал руками, когда он собрался налить в третий раз. Все же мне предстояло сегодня взламывать помещение, а попадаться мне тоже нельзя. «И как же ты заполучил машину?» «Я имею в виду, ведь такие вещи надо регистрировать, страховать и так далее». «Все оформлено на одну хорошую знакомую. Квартира, машина, телефон, все». «На знакомую? Ну-ну». Он клятвенно перекрестился. «Вот тебе крест, только знакомая. Я с ней в церкви познакомился». Про это он мог бы не упоминать. Со всеми, с кем общался Дмитрий, он знакомился в церкви. «Да она и не в моем вкусе. Коренастая, чернявая. Не то ливанка, не то сирийка, не знаю точно. Но кто бы она ни была, она живет у своего друга, а ее родители ничего не должны об этом знать. Так что официально она живет здесь, в этой квартире. И наши с ней потребности прекрасно дополняют друг друга. Я плачу за квартиру, но мне нельзя никому открывать и подходить к телефону. Но он мне и так ни к чему, у меня вся связь через интернет. Еще по одной». Он поднял бутылку. «Нет, правда, нет. Как хочешь». Он убрал это чертово зелье вместе со стопками в сторону. «Тогда рассказывай». Я рассказал и управился с этим довольно быстро. О похищении Кристины ему совсем не обязательно было знать. Рассказывать ему о шантаже было бы в высшей степени легкомысленно. Мое досрочное освобождение я представил ему как акцию власти, которая для меня самого была неожиданной. И потом мой рассказ дошел до дискеты с таинственным проектом Сюа. «Да, я тоже слышал, что в тюрьмах не хватает мест», — подтвердил Дмитрий. «К сожалению, это не мешает им искать других людей, которых они хотят туда засадить». «Даже не надейся», — сказал я. «Тебя-то они в мгновение ока переправят в Россию. Больше одной ночи в хорошо отапливаемых учреждениях короля Карла XVI Густава тебе провести не удастся». Он скорбно склонил голову. «Что да, то да. Сам виноват. Не надо было перегибать палку после того, как все было тишь да гладь. Признаться честно, я провернул пару таких дел, которые были просто за гранью. Мне очень жаль, что тебе пришлось меня так долго искать. Если бы я знал, что ты выйдешь досрочно, я бы, естественно, оставил концы». Он оттолкнулся вместе со своим креслом и подъехал к одному из компьютеров, взял мышь и запустил программу. «Дискета у тебя с собой?» Я достал ее из кармана рубашки и протянул ему, не то чтобы я всерьез рассчитывал, что найду тебя, а просто мне больше негде было ее оставить. «Это мне знакомо», — сказал он и сунул дискету в щель дисковода. Послышался такой шум, будто ее там рубили на куски. «Сюа.док. Этот файл?» «А ты видишь там другой?» «Кто его знает?» «Ты специалист, не я. Просто сделай так, чтобы читалось, и тогда нам не придется спорить». Он попытался сперва открыть дискету обычным путем, но потерпел неудачу, как и я тогда в компьютерном магазине в Сёдертелье. «С паролем», — кивнул он, — «нет проблем». Он запустил какую-то программу, принялся мотать коленями, кусать верхнюю губу и через некоторое время хрюкнул что-то нечленораздельное. «Все-таки проблемы?» — спросил я. «Я попробовал обычные взломщики паролей для стандартных программ, не помогло. Это не часто, но бывает. Значит, дальше попытаем счастье с необычными взломщиками». Он наградил меня беглой улыбкой. «Я, как знал, только что загрузил себе такую клевую штучку. Индусы молодые разработали. Они молодцы, эти ребятки здесь с нижних этажей, можешь мне поверить». Короткий двухголосый рык из динамиков заставил его замереть. Я прям-таки воочию мог видеть, как мир вокруг него стал исчезать, как он забыл обо всем на свете, включая и меня, и остался наедине с монитором. Должно быть, на экране возникали безумно интересные вещи. Я даже не пытался на него взглянуть, поскольку был уверен, что ничего там не пойму. Дмитрий постарел, но ненамного изменился. По-прежнему казалось, будто что-то препятствует питательным веществам подняться до его грудины. Все, что располагалось выше, казалось изможденным и истощенным. Плечи были узкие. На висках цвели угри, а бороденку можно было назвать только скудной. Ругнувшись крепким русским выражением, он вернулся назад в материальный мир. «Все мимо», — сказал он, — «зашифровано настоящим профи. Не могу припомнить, чтобы мне такое попадалось. Даже у бизнесменов, не знаю, кто завел этот файл, но ему есть что скрывать, уж это точно». Это было не совсем то, что я надеялся от него услышать. «И что это значит? Ты его взломаешь или нет?» «Терпение, мой друг», — буркнул он, и его пальцы заплясали по клавиатуре. «Сейчас я пока не могу сказать, но если в этой стране и есть человек, который проникнет в тайну Сюа.док, так это Дмитрий Куряков». Ожили мониторы остальных компьютеров, открылись окна, запустились программы, застрекотали жесткие диски, затрепетали цветные рамочки, в бешеном темпе замелькали шрифты, все помещение разом наполнилось электронной лихорадкой. «Можно узнать, что ты делаешь?» «Это называют брат-форс-атакой, запущенной параллельно», — объяснил Дмитрий, как будто этим все было сказано. «Она должна найти решение. Но это потребует времени». «Ага, и много?» Он пожал плечами. 1-2 дня, 1-2 недели, 1-2 года. «Не знаю, заранее нельзя сказать. У меня нет 2 недель. У меня и 2 дней-то нет». Дмитрий кивнул и закурил сигарету. «Знаю, но надо испробовать шанс. Все зависит от того, насколько хитрым окажется пароль. Состоит ли он из больших и маленьких букв, или только из одного сорта? Содержатся ли в нем особые значки и цифры?» Он глянул на настенные часы. «Пароль из 6 маленьких букв был бы уже взломан». Он ткнул большим пальцем в монитор, перед которым сидел. «А на этом ящике я между делом попробую то, чего можно добиться головой, если тебя это успокоит. — Не знаю, успокоит ли это меня, — сказал я. Мне снова вспомнилось, чем я собрался заняться ночью. Туманно, насколько возможно, и точно, насколько необходимо, я описал ему свои намерения. Дмитрий ахнул. — Ты хочешь проникнуть в Нобелевский фонд? Ты в своем уме? — Надо. — сказал я, не вдаваясь в подробности, почему. Точно я этого и сам не знал. Я кивнул на его компьютер. — А не мог бы ты выйти на план здания? Я бы взглянул, чтобы потом иметь представление, где я нахожусь. — Задачка для детского сада, — сказал Дмитрий. — Ты смог бы посмотреть это в любом интернет-кафе. Я наморщил лоб. А что такое интернет-кафе? — Ах, да, я забыл, извини. Ты же только что выбрался из каменного века. Он еще раз затянулся сигаретой, а потом отложил ее на край переполненной пепельницы, где ей суждено было медленно изойти дымом. Несколькими кликами он запустил программу, в которой я после просветительских лекций для общего развития нашего брата, заключенных, опознал интернетовский поисковик. «Ну, вот так я и думал», — сказал Дмитрий. «Смотри, Нобелевский фонд имеет свой сайт по адресу www.nobel.se, если я не ошибаюсь, что, конечно, всегда может быть. Нет, все на месте, смотри, виртуальная экскурсия по фонду, так что можем осмотреться». С едва поддающейся описанию растерянностью я следил, как открывается окно, в котором Нобелевский фонд собственноручно выкладывал мне все, что я искал. В верхнем поле был виден фасад здания, но достаточно было кликнуть, чтобы заглянуть и внутрь. В нижнем поле, как удобно, одновременно показывался план первого и второго этажей. Я узнал, что здание было построено в 1920 году архитектором Рагнером Хьортом, а в 1970-м обновлено Петером Цельсингом. Такие вроде бы незначительные детали часто были в моем деле на вес золота, когда речь шла о том, чтобы получить точную информацию о здании фирмы. Не раз мне в порядке подготовки к основному взлому приходилось проникать сперва в архитектурное бюро, чтобы изучить там соответствующие планы строения. За парадной дверью начинался длинный, напоминающий гробницу фараона, коридор. Путь лежал мимо четырех стенных ниш со статуями из бронзы, как пояснял услужливый текст, и вел к большому мраморному бюсту Альфреда Нобеля, хорошо знакомому из книг. Лестница по левую руку вела вверх на второй этаж, где и располагался офис фонда. «Вернись-ка назад», — попросил я, — «в коридор». «Вот что это?» Можно было при помощи мыши оттянуть картинку в сторону, так, будто управляешь воображаемой видеокамерой. «Вот эта дверь, куда она ведет?» Вдоль левой стены коридора три узких окна доставали до пола, и, по крайней мере, одно из них было, судя по изображению, дверью, ведущей во внутренний двор. Дмитрий кликнул на нее, и картинка вывела во двор, часть которого была занята фонтаном, а в одном солнечном уголке стояла зеленая садовая мебель. Значит, картинка была снята в разгар лета, когда, как следовало из текста, здесь было любимое место сотрудников для кофепития. Мне это место тоже нравилось все больше, чем дольше я вглядывался в картинку. «Можешь увеличить вот это?» — спросил я и указал на смутное темное пятно на двери. «Я хочу посмотреть, вблизи какой это замок». «Да», — кивнул Дмитрий и немножко покликал, но на картинке ничего не изменилось. «Не так все просто. Но подожди, я не понял точно, что он делал. Кажется, вынимал картинку из интернетного браузера при помощи другой программы, чтобы потом эту картинку обработать уже в третьей программе, меню которой было написано кириллицей, часть картинки увеличить, яркость, цвет и резкость улучшить и так далее. Эту программу мне прислал мой старый друг, который работает в космическом агентстве «Энергия». С ее помощью они обрабатывают картинки, которые им поставляют космические зонды. «Алгоритмы в этой программе гораздо лучше, чем в АМИ», — сказал он, посмеиваясь. Программа действительно извлекла из маленькой картинки, на удивление, много. Увеличение получилось не настолько четкое, чтобы можно было прочитать название фирмы-производителя, на хороших кодовых замках оно так и так не указывается, но достаточное, чтобы я мог опознать марку. Я невольно надул щеки. Деньги явно не играли для Нобелевского фонда роли, когда речь шла о системе безопасности. Взломать эту штуку будет нелегко. «Да, я тоже думаю, что экономить им не приходится», — согласился Дмитрий с моим замечанием на этот счет. Он переключился на другую интернетную страницу Нобелевского фонда. «Вот, пожалуйста, тебе финансовый отчет». Я глазам своим не верил. Действительно, с точностью до мелочей здесь выставлялось на всеобщее обозрение, как велика на настоящий момент рыночная стоимость инвестированного капитала. 3,59 миллиардов крон стоимость различных портфелей в акциях и прочих ценных бумагах и так далее. Какова доходность и какие расходы возникали в каких областях, а также, естественно, на каком уровне дотируются Нобелевские премии. 10 миллионов крон каждый из них. «Окей», — сказал я наконец, давая ему знать, что он может снова закрыть страницу. «То, что у них есть деньги на то, чтобы ими бросаться, все и так знают». «И что? Ты исцелился от своего плана?» — спросил Дмитрий. «Или я теперь снова увижу тебя только через 6 лет?» Я помотал головой. 6 лет? 6 годами я уже не отделаюсь, но это ничего не меняет. Все равно мне надо попасть внутрь сегодня». «Кто же платит тебе столько, что это оправдывает такой риск? Скажи, если ты мне друг. Я тоже готов поработать на такого заказчика». «Тут не деньги замешаны», — сказал я. «А что же? Пари. Попытка рекорда». Я указал на увеличенный участок картинки с кодовым замком. «Это я открою. И как попасть во двор, я тоже знаю. В полночь меня никто не увидит, и я смогу работать спокойно». «Окей. Тогда посмотри сюда». Он указал на другую картинку. Вид одного из внутренних помещений увеличил ее участок. «Я-то думал, ты давно заметил. Уж если даже мне, любителю, это бросилось в глаза». Я уставился на экран, и в животе у меня возникла странная бездонная пустота. «Ой-ой-ой», — протянул я, — вид нерадующий. «Да уж, датчик движения, насколько я припоминаю уроки, полученные от некоего Гуннера Форсберга», — констатировал Дмитрий, — «ими полон весь дом. Только ступишь внутрь, как начнется тревога».